Глава 8. «Тогда пошли», — тянет меня Паша. «Не сегодня». Резко разворачиваюсь и иду к метро снова, уже более внимательно смотря по сторонам. «И не завтра. Мне нужно подумать. Самой принять это решение. Тем более Кириллу, правильному во всех отношениях, может просто надоесть меня преследовать. Тогда и вопрос отпадет сам собой. И именно так мне показалось, когда всю следующую неделю Кирилл не появлялся в поле моего зрения». Я бы уже начала дышать легче. Марк не прислал очередную заявку в друзья. Я не помню, сколько просидела, смотря на синий-белый профиль в ВК. У него он тоже был закрытый с одной единственной аватаркой — спиной, во время боя. Ждала, ждала, как дура надеялась. Уверяла себя, что это правильно, что давно пора перестать о нем думать. Убеждать легко, принять трудно. После этого я проплакала всю ночь, понимая, что последняя связывающая нас с Марком ниточка лопнула. Теперь мы никто. Просто прошлое, которое нужно перешагнуть. Значит, пора закрывать эту страницу своей жизни. Пора думать о более материальных вещах. Например, о том, что Алекс, вместо того, чтобы строить свою семью, содержит взрослую деваху, пусть даже свою дочь. Деньги законных родителей, так я их называю, ежемесячно капают на счет. И пусть. Потом пригодятся. Так что, невзирая на убеждения Алекса и Саши, что ему это по силам, я решаю найти работу. Может быть, со временем жилье. Спустя буквально пару дней поиска мне улыбается удача. В ресторане европейской кухни рядом с домом требуется помощник повара. И я узнаю об этом по объявлению на двери, которое с жадной улыбкой срываю и иду обходить здание, чтобы найти черный вход. Брать меня, разумеется, сразу не хотели, но работа мне была нужна. Так что... Я работаю неделю бесплатно. Испытательный срок. Не понравится, найдете другого, но, судя по осматриваю просто зашивающихся работников и горы листочков с заказами, ситуации у вас выбора немного. Грозный дядька осматривает меня, потом своих поварят. Кто-то его пихает в бок. Паренек, что курил возле черного входа и провел меня во святая святых. Во мне бушует ликование. Потому что да, мы нужны друг другу. Ему работник с высокой степенью ответственности и, надо сказать, талантом к кулинарии. Мне возможность ночами спать, а не рыдать. А еще я не хочу видеть эротические сны. Если буду уставать, есть надежда, что они трансформируются. Я слишком долго варилась в каше, Марк. Пора сыпать другую крупу. Никаких романов на рабочем месте. Указывает на меня пальцем бородатый шеф-повар и бросает взгляды в парней, что усиленно делают вид, что заняты. Хотя я чувствую их внимание. Но это из-за платья с декольте. В нем грудь выглядит не слишком прилично. Совсем недавно меня выписали из психушки. Я хотела повеситься из-за парня, который лишил меня девственности. Так что я не лучшая кандидатура для короткого романа. Смеюсь я и протягиваю руку. На что шеф одобрительно кивает и жмет мою в ответ. «Лучше любой таблички занято. Иди, переодевайся. Начнешь сегодня». Еще никогда я не была так счастлива, как в этот вечер, занятая не мыслями о бытие и невзаимной любви, а простой человеческой работой. За шутками, готовкой и иронией повара Михалыча даже не заметила, как вечер подошел к концу. Пора было собираться домой, и я с большим удовольствием сняла униформу и надела платье. Сегодня я это заслужила. Распрощавшись с коллегами, которые замечательно приняли меня в коллектив, я замечаю Вольво. И сердце пускается вскачь, но тут же успокаивается, когда я вижу Кирилла. Он выходит из машины, как только замечает мое внимание. Даже в темноте я понимаю разницу. И дело не во внешнем облике. Паша прав, я ничего не чувствую, просто плыву по течению. Так, может быть, пора узнать, куда оно меня несет? Ладно, пора это тоже как-то решать. Нечего парня мучить. «Привет. Как новая работа?» — протягивает Кирилл букет роз. «Красиво, но лишнее». «Поздравляю, это большой шаг». «В никуда, ты хочешь сказать?» «Отлично», — говорю я, не поздоровавшись, и сразу перехожу к делу. Но букет принимаю. Запах приторный, но хуже одеколон Синицына номер 2. Ты красивый парень, успешный, умный. Не перехвали, смеется Кирилл. Твоей может стать любая. Почему я? Это очень важный вопрос. От ответа будет зависеть многое. Зачем мне любая, если я хочу самое лучшее? Я не лучшая. Любое мнение субъективно, Даша. Я предпочитаю опираться на свое. Обрывает он меня более серьезным тоном. «Ты мне нравишься, и я могу позволить себе подождать, пока ты поймешь, что лучшее для тебя — я». Вот это заявление. Нагло и так не марковски, тот бы не разговаривал. «Ладно. Одно свидание». решаюсь я. У меня на нейтральной территории. Перебиваю, чтобы у него фантазия не разыгралась. И если будет дискомфортно, или мы поймем, что это все ошибка, ты перестанешь за мной таскаться. Это уже смешно просто. Если судить субъективно, Кирилл. Понял. Одно свидание. Но как оно будет проходить, выбираю я. Тяжело вздыхаю. Даша, ты просто плывешь по спокойной реке. Кирилл именно такая. А Марк? Неизвестно где. Теперь даже в друзья не просится. Договорились. Пожимает он мою руку и резко тянет меня на себя. Почти касается губами, и я почти замираю в ожидании чего-то. Но чувствую лишь влагу на щеке. И это ведь хорошо? Хорошо, что Кирилл не вызывает во мне отклика. Хорошо, что он не Марк. Хорошо, что от его поцелуя я могу отвернуться. А про секс и речи нет, потому что рядом с ним тело спит. Спит, когда он везет меня на конную прогулку. Спит, когда везет меня на пикник. Спит, когда мы вместе дегустируем самые разные кухни. Спит даже, когда я вижу его в потной футболке в спортзале. Спит тело, спят эмоции. Так проще воспринимать лицо Марка, но прекрасно осознавать, что это не он. Душа просится к оригиналу, мозг нашел этому замену. И всем хорошо. Кирилл не требует от меня ласки, поцелуев, только смотрит и часто-часто говорит, что я красивая. И даже это не пробуждает во мне ничего, лишь постепенно глушит любовь к оригиналу. Но вся борьба с собственными чувствами становится бесполезной. Стоит на очередном свидании оказаться дома на дне рождения его матери, спустя полтора месяца наших свиданий. Потому что об этой семье я знаю гораздо больше новоиспечённой девушки Кирилла. Потому что это семья Марка.